Глава 7. Они стояли друг против друга, выразительно глядя в глаза. Первым не выдержал Арчил. «Кто же мог его убить?» — спросил он. «Во всяком случае, не я», — просто ответил Дронго. «Тогда мне незачем было сообщать вам его имя». «И не я», — мрачно заявил Арчил. «Я узнал о существовании этого парня только перед выездом». «Ничего подобного. Вы могли узнать об этом раньше, когда получали информацию от своего человека в Савое», — возразил Дронго. «Думай, что говоришь», — разозлился Арчил. «Я сам убил своего племянника, да? Соображаешь ты, с кем разговариваешь?» «Давайте только без глупых угроз. Испугать меня нельзя, а смерти я давно не боюсь. Давайте уйдем отсюда, чтобы нам не приписали это убийство. Дома у него вряд ли мы найдем что-нибудь интересное». Уже сидя в Мерседесе, Арчил задумчиво произнес. «Значит, ты был прав. Значит, этот Коля мог знать, где находится Ривас. Но почему такая спешка? И почему сразу убивают? Достаточно было пригрозить. Это не наши люди. Слушай, может, ты что-нибудь понимаешь?» «По почерку на ваших действительно не похоже», — согласился Дронго. «И потом, в квартире все было в порядке. Это не обычный разбой. Преступники очень торопились. Они явно опасались, что мы успеем раньше». «Интересно, что такого страшного мог знать этот несчастный парень?» «Думаешь, знали, что мы приедем?» — понял Арчил. «Значит, этот сука-портье работает сразу на две стороны?» «Не обязательно. Могли просто обратить внимание на его компьютерный запрос. Это легко проверить. И сразу поняли, что кто-то ищет Реваза по второму кругу. А его нужно спрятать. Но вот почему? Если Реваз мертв, он уже ничего не скажет. Значит, он жив. А какую опасность он может представлять?» «Не знаю. Не знаю, сам думаю». Арчил нахмурился. «Может, кто-то из ваших конкурентов-соперников решил просто пощекотать вам нервы?» «Я им пощекочу», — мрачно пообещал Арчил. «Нет, никто не посмеет такого сделать». «Тогда в чем дело? Куда исчез ваш племянник? В любом случае, поиски нужно продолжать с гостиницы». «Договорились, а я узнаю утром, кто такая эта Коновалова». «Только с одним условием. Ничего без меня не предпринимайте. Это и в ваших интересах тоже». «Ладно», — нехотя буркнул Арчил. У гостиницы оба автомобиля резко затормозили, и Дронго вышел из машины. Спал он плохо. В гостинице топили с таким ожесточением, что термометр порой показывал более 25 градусов. Ему приходилось часто открывать окно. Утром его разбудил звонок Арчила. «Я послал за тобой машину», — просто сказал он. «Давай приезжай быстрее. Вчерашнее происшествие как-то сблизило их». Приехав в огромный офис Арчила, Дронго с удивлением узнал, что известную коммерческую фирму контролирует группа Давида Арчила. Последний принял его в кабинете президента фирмы. «Мы выяснили, кто такая эта Коновалова. Она раньше работала у нас секретаршей, а я-то старый дурак забыл совсем. Да, Лариса звали». Арчилу принесли какую-то таблетку и стакан воды. Он, морщась, проглотил, отпустив парня, дежурившего у его кабинета. «Ведь я же сразу подумал, что слышал такую фамилию. Эта девушка нравилась Ривазу. Он одно время даже ухаживал за ней». «Но почему? Почему он ничего мне не рассказал?» «Она была вашей секретаршей?» «Нет, она у вице-президента этой фирмы работала, у Кольчушкина. Его сейчас нет, он в командировке». «Она уволилась давно?» «Полгода назад. Я и не думал, что она встречается с Ривазом. Но, во всяком случае, он зарегистрировал ее как свою супругу. Где она живет, знаете?» «Конечно, уже послал людей». «Я же просил», — укоризненно произнес Дронго. «Не нужно суетиться. Это все так не стыкуется. Одно убийство уже произошло». Раздался телефонный звонок. Арчил поднял трубку. «Да», — раздраженно сказал он, — «здесь твой напарник. Приезжай прямо сюда». «Манучар звонил», — сказал он, положив трубку. «Совсем голову потерял. Тебя ищет. Сейчас приедет к нам». «Сколько лет было Ларисе Коноваловой?» 22. Девушка внесла два стакана чая, конфеты, печенье. «Ты завтракал?» — спросил Арчил у гостя. «Принеси нам бутерброды и бутылку коньяка», — приказал он девушке. «Я не пью», — поморщился Дронго. «Тем более утром». «Странный ты какой-то. Обычно ваши разведчики пьют как лошади. И курят всегда самые лучшие сигареты. А ты какой-то не такой». «Я не разведчик. Я был экспертом ООН. «Все знаю», — замахал руками Арчил. «Каким экспертом ты был? Знаешь, сколько заплатил Давид, чтобы узнать твой адрес?» «Знаю, знаю. К этому мы еще вернемся после нашей истории». Раздался еще один телефонный звонок. «Слушаю», — поднял трубку Арчил. Видимо, на том конце провода говорили что-то очень неприятное. Лицо его побагровело, он начал задыхаться. «Как это пропало?» — закричал он наконец. «Куда пропало?» «Пусть узнают у матери, куда могла деться ее дочь. Соседи опросите. Переверните там все вверх дном, но найдите эту девушку». «Я же предупреждал», — разозлился Дронго. «Что случилось?» «Пропала она», — зло ответил Арчил. «Фраернула нас всех! Кто мог подумать, что она и Ревас?» Он ударил кулаком по столу так сильно, что его стакан подпрыгнул. «Давно пропала?» — спокойно спросил Дронго. «Мать говорит, что дней 20-25. Видимо, вместе с Ревазом. Но ее мать утверждает, что дочь уехала на юг, на курорт». «Как вариант, может быть», — задумался Дронго, произнося эти слова вслух. «Но нам не подходит. Ревас наверняка за эти дни мог бы позвонить, дать о себе сообщение. Кроме того, у него при себе было всего несколько тысяч долларов, а для его разгульной жизни этого мало». Арчил кивнул в ответ. «Значит, мое предположение было правильным. Парень намеренно оторвался от своих опекунов, зарегистрировался в соседнем номере под именем своего дяди и зарегистрировал девушку как свою жену. Причем он ей сделал заграничный паспорт. Куда они могли поехать? У нее могла быть виза в паспорте. Вы этого не узнали?» В ответ его собеседник поднял телефонную трубку. «Крысанов, это снова я. Узнай, была ли в паспорте виза. И в какую страну?» «Да, срочно, я жду. Правда, всегда дорого стоит». Он положил трубку. «Сукин сын!» — без гнева закончил Арчил. «Еще денег хочет. Почему они все такие продажные, эти пираты?» «Кто?» — не понял Дронго. «Ну, мусора эти, милиционеры. Раньше тоже встречались продажные. А теперь все поголовно. Все время денег просят, и все им мало». «Конкуренция», — пожал плечами Дронго. «Таких банд, как ваша, развелось слишком много. И все деньги дают. Вот они и привыкли». «Почему банда?» — обиделся Арчил. «Мы серьезным делом занимаемся. Коммерцией». «Я вчера видел твоих охранников. С такими рожами коммерцией не занимаются. Это, правда, не мое дело. Я всего лишь ищу твоего племянника. Но, честно говоря, знаешь, не люблю всех воров. Тем более в законе». «Храбрый ты очень. Все в лицо говоришь. Мне еще таких слов никто не говорил». «А, нет, вру. Был один в камере. Говорил громкие слова. Этой ночью его и кончили». «А ты молодец, ничего не боишься. И голова здорово у тебя работает. Как это ты сразу вышел на Ларису? Мои дураки всю гостиницу обшарили, а такого придумать не смогли». Девушка принесла бутылку коньяка и большой поднос с бутербродами. «Оставь все и уходи», — приказал Арчил, сам разливая коньяк по фужерам. «Давай, не брезгуй. Одну рюмку можно». «Пью за тебя. Ты человек духовой, отчаянный. Мне такие нравятся. Найдешь Реваза или его похитителей, я буду твой должник на всю жизнь». Дронго заставил себя сделать несколько глотков. Коньяк был действительно отменным. Арчил выпил все залпом, крякнул и, не закусывая, налил себе еще один фужер. В этот момент раздался очередной телефонный звонок. На этот раз, видимо, сообщение было более приятным, и Арчил, спокойно его выслушав, просто положил трубку. «Коновалова брала визу в Турцию. Разрешение на поездку ей дали 2 месяца назад». «Предположим, они улетели или уехали?» «Откуда они могли улететь? Из Шереметьево? Или есть еще чартерные рейсы?» — спросил Дронго. «Это мы узнаем. Если она прошла границу, это узнать легко». «Границу Ревас смог пройти только под своей фамилией. Но почему он до сих пор ничего не сообщил? Здесь что-то не стыкуется. Вы займитесь границей, узнаете, прошла ли Коновалова где-нибудь границу, и заодно проверьте паспорт своего племянника Реваза Гогия. А я снова поеду в отель. Все-таки не нравится мне это исчезновение. Так не бывает. Он обязательно должен был хоть кого-то предупредить». «Тебе люди нужны? У вас есть доверенный человек, которого хорошо знают в Савое?» «Конечно». «Тогда пусть он поедет со мной. И Манучар тоже. Сегодня нужно быть очень осторожными. Милиция уже наверняка начала расследование убийства нашего знакомого. как бы нам не привлечь ненужного внимания. Это пусть тебя не волнует, — успокоил его, улыбаясь Арчил. Вся московская милиция у меня в кулаке. Чтобы моего гостя арестовали за преступление, которое он к тому же не совершал, быть такого никогда не может. «Будем считать, что вы меня успокоили», — ответил Дронго. Следующие 4 часа он провел в Савое, стараясь не привлекать к себе подозрительных швейцаров, уже наслышанных о вчерашнем убийстве. Все было тщетно. Он, правда, нашел один пожарный выход, откуда мог уйти незамеченным Ривас. Но от этого было не легче. Дверь закрывалась обычно на замок, и ключи были только у персонала гостиницы. Как осторожно удалось узнать Дронго, у убитого Коли такие ключи были наверняка. Следовало предположить, что дежуривший в этот день портье выпустил через этот выход Реваза и его спутницу, так что они остались незамеченными для остальных. Последнюю ночь Реваз был в номере. Дронго вдруг вспомнил, что Давид рассказал ему о проститутках, с которыми Реваз провел эту последнюю ночь. Удивительная история, если учесть, что в нескольких метрах от него его ждала любимая девушка. Зачем ему нужны были эти проститутки? Зачем же он просто не позвал к себе Коновалову или не спустился к ней? Ему нужно было иметь алиби. Как же он этого не понял сразу? От огорчения Дронго даже стукнул по стене, вызвав удивленное восклицание своих сопровождающих. Он теряет свою квалификацию. Разве можно было верить рассказам Давида, методам его людей, если самый толковый среди них — идиот Манучар? Как он сразу этого не понял? Нужно будет еще раз допросить девушек, бывших в ту ночь с Ревазом. Обязательно их найти и допросить. Он обернулся к человеку Арчила. «Мне нужны те девушки. Те две девушки, которые были в последнюю ночь с Ревазом. Вы мне можете их найти?» «Из-под земли найдем», — мрачно пообещал его спутник. Дронго вспомнил Давида. «Как же они все любят искать под землей, словно там действительно что-то можно найти среди мертвых».